надуй щеки. Глава 1. Времена меняются, вздохнул седой мужчина, сидевший в кресле напротив молодого человека. Парень, находившийся перед ним, был достаточно свеж, но, несмотря на молодость лица, имел уже ярко выраженную седину в волосах. Одет он был, в отличие от собеседника, неброско. Обычный серый костюм с таким же невзрачным серым галстуком. Времена меняются, а жадные кролики остаются теми же, вздохнул парень. Если честно, то не ожидал так быстро. Думал, немного еще продержусь. Прости, Макс, распоряжение четкое. Ты должен уйти. Вот ведь уроды, печально вздохнул парень. Только ведь вырвались вперед, проект идет в гору. Пользователи увеличили за год втрое. Что им не понравилось, Йося? Сам прекрасно знаешь, как только на горизонте появляется неконтролируемая, но безумно эффективная фигура, это опасность. Тебя терпели только из-за твоей эффективности. А сейчас что, скажи, хуже квесты у нас выходит? Или ты, может, про построение принципа передвижения по континенту Шельмы? Нет, ты сделал все красиво. Такого хода не было ни у кого, хмыкнул Йося. Просто, ты больше не нужен компании. Слишком дерзок, слишком самостоятелен и слишком много взял на себя. Они тебя боятся, Максимка. Идиоты, недовольно буркнул мужчина и сложил руки на груди. В это время его собеседник достал из-под стола папку и протянул ему. Это твое последнее задание. Макс опустил взгляд на папку, где иероглифами было написано «Система доната». Я помню, что ты отказывался от этого задания, но тут, в общем, ничего умнее, чем системы ускорения прокачки за подписку, они не придумали. Пытались прикрутить платных маунтов и другую дребедень. В принципе, их все устраивает, но... Тут Йося усмехнулся и указал глазами на потолок. Старик Хакигава протолкнул решение передать дело креативному отделу. Парень взял в руки папку, поднялся и молча кивнул. Сделав несколько шагов в сторону выхода, он услышал голос. «Я знаю, что это больно. Быть свободным и творить целый мир, добиться первого места в мире, превратить своим талантом захудалую команду в лидеров и получить нож в спину. Это больно. Только не забывай, что всегда можно начать с чистого листа. Я уверен, ты не останешься без работы. У меня не так много времени, чтобы строить новые миры», буркнул Макс. «В конце концов, своевольный русский в китайской компании. Дело не в национальности. Я же еврей, и как видишь, сижу на месте. Может быть, но будь готов», хмыкнул парень и покинул кабинет. «Новенькая?» – спросил молодой парень, заприметив растерянную девушку, вошедшую в креативный отдел. Прямо перед ней столы в огромном зале были превращены в две баррикады. Люди, прятавшиеся за ними, были вооружены ластиками, натертыми чернилами и линейками. «ППП первый! Пли!» – заорали из-за одной из баррикад. Залп пластиков полетел через зал, и тут же пошли ответные выстрелы. «Это нормально. Обыгрываем новый принцип корпоративных боев за замки», – махнул рукой сотрудник. Взглянув на него, девушка заметила отметку чернил у него на лбу. «Да, меня убили», – кивнул он. «Меня зовут Ючан, Мяче», – растерянно ответила она. «Я из отдела тестирования. Я тут в первый раз. Рад знакомству. Мне сказали зайти насчет периодического бага. Мы никак не можем его поймать, и он появляется произвольно. Мы все проверили. Тут нужно говорить с вождем. Жаль, что он уходит. Уникальный человек. Кто? Глава креативного отдела», пояснил парень. В этот момент дверь открылась, и в помещение вошел молодой русский парень. Война ластиками тут же замерла, и все уставились на начальника. В полной тишине он пересек зал между двумя баррикадами. Он подошел к стене с дверью в его кабинет, затем вытащил из него трибуну и встал за нее. Народ побросал ластики и линейки, тут же стянувшись перед вождем. Тот развязал галстук, бросив его на пол. Затем скинул в сторону пиджак и провел по волосам, одним движением превратив уложенную прическу в лохматые космы, торчащие во все стороны. «Наш последний бой», — рявкнул он, показал папку и швырнул ее в открытое окно. «Система доната. Господин Самсунг, слухи правда? Вы нас покидаете? Скажите, что это не так, господин Хуави? Почему его называют разными фамилиями?» Тут же дернула новенькая за рукав нового знакомого. Его фамилию никто не может выговорить, и он приказал называть его по марке своего телефона, коротко пояснил тот. «Ив Чен Микию», указал пальцем вождь на трех сотрудников. «В магазин. Водки, селедки, молока. Есть». Тут же вытянулись по струнке две девушки и парень, после чего ломанулись прочь из отдела. «Ван Чжан, достать мою шляпу. Есть». Тут же метнулись двое парней к дальней каморке. «Ли, мне нужны твои домашние тапки», — скомандовал Макс. «Всегда со мной», — вытянулся сотрудник и метнулся к сваленным в углу вещам. Глава креативного отдела достал из кармана сигарету с зажигалкой. Закурив, он оглядел всех, глубоко затянулся и произнес, выпуская дым через ноздри: «Да начнется битва». Народ засуетился, столы начали возвращать на законные места. Люди начали хватать бумагу, что-то записывать, суетиться, а новенькая Мия снова пристала к сотруднику. «Зачем водка? Он пьет на работе, это называется штурм. Сейчас мы накидываем идеи, все, что есть в голове. К вечеру, когда мы выдохнемся, то начнем пить русскую водку. Это даст еще около 60% объема идей и вариантов. А зачем селедка и молоко? Это следующий этап. Утром, когда проснемся с похмелья, у нас будет только селедка и молоко. Едим в равных количествах. Пока не выдадим еще столько же идей, никто не выйдет из этого зала. Но ведь тут нет туалета. В этом и суть», — кивнул Чан, достав из кармана штанов красную повязку с русской надписью «Пиво без водки, деньги на ветер», и повязал ее на голову. «У нас не будет варианта. Либо мы выдадим еще столько же, либо обосремся». Глаза девушки округлились, а парень сорвал с себя рубашку и во все горло заорал: «Война, а-а-а! Война, а-а-а!» Поддержали его все сотрудники хором. Девушка с ужасом взглянула на три десятка людей. Оголившиеся по пояс мужики, девушки и женщины в лифчиках, голый по пояс вождь за трибуной с соломенной шляпой на голове, окурок уже у ног, а сам он забивает трубку. «Если есть возможность, возьми завтра больничный», — попросил Чен, схватив карандаш и лист. «Завтра на этаже будет жутко вонять. Пепе, почему вы раздеваетесь? Ничто так не мотивирует, как вид едва прикрытой женской груди», — гордо сказал парень с горящими глазами. «Война, а-а-а!» Крик был настолько оглушительный, что его отголоски дошли даже до отдела снабжения офиса, на три этажа ниже. Мужчина, работающий с таблицами, поднял взгляд, помрачнел и вздохнул. Креативщики, открыв отдельную таблицу, он тут же удвоил статью расходов по клинингу. Глаза опустились на строчку расхода ластиков креативного отдела, которая была в три раза выше, чем общее потребление всего офиса и всех филиалов вместе взятых. Потом глаз зацепился за сумасшедшие расходы по заказу метровых карандашей, которые, по слухам, они использовали как стрелы. «Ладно, хоть алкоголь сами покупают», — буркнул мужчина и взял в руки телефон. Набрав номер, он дождался ответа и предупредил: «Господин Джао, да, нет, ничего не случилось, вернее случилось. Креативный отдел объявил войну. Да, да, секретность первой категории, понял». Повесив трубку, работник вздохнул и взглянул на календарь. Взгляд соскочил на фотографию жены с ребенком. «Надо взять больничный на завтра», — вздохнул он. «Тут будет жутко вонять». В небе темно-оранжевый рассвет озарил город. Неоновые вывески еще не потухли, город еще спал, а Макс стоял перед открытым окном. Перед ним простирался один из бизнес-кварталов, где, несмотря на раннее утро, уже появились первые работники, сонно бредущие по своим офисам. Тишина, ветер в лицо. Макс поднял руку с почти истлевшей сигаретой, сильно затянулся, отчего пальцы начало обжигать, и бросил окурок вниз. «Ну, вот и все», — произнес он. Макс стоял в шляпе и трусах. Кабинет был завален бумагами, бутылками столичной, одеждой и каким-то хламом. Парень обернулся и кривой походкой отправился в сторону выхода из кабинета. Пройдя мимо стола, он взял готовую папку документов с новой системой доната. Зал встретил его погромом. Воняло перегаром, дерьмом и потом. Люди валялись по полу, спали на столах, сидя у стен, а некоторые храпели, развалившись на креслах. «Это была достойная битва», — усмехнулся Макс. Он сделал несколько шагов в зал и остановился. Взгляд скользил по лицам людей, с которыми он создавал историю, персонажей и систему мира лучшей онлайн-игры. Там были трагедии, там были битвы, герои и предатели. Там были грандиозные свершения и великий позор. И все это было с этой командой. Перед ним один из сотрудников поднял руку, обозначая, что он еще жив. «Прощайте, вождь. Это было прекрасно, господин Самсунг». Макс подошел к поднявшейся руке, хлопнул ее, а затем к следующей, также дав пять. Глава креативного отдела дошел босыми ногами по бардаку, в который превратилось помещение отдела, и остановился у выхода. Двери были открыты нараспашку, как и пара окон. Его взгляд остановился на селедке, которой так треснули по стене, что она к ней прилипла и висела до сих пор. Это была величайшая битва и самая прекрасная война в моей жизни, не оборачиваясь, произнес Макс и вышел в коридор. «Я вас люблю, вождь!» — раздался девичий вскрик. «Мы все вас любим. Дайте знать, если найдете другое место, господин Хуави». Макс шел по коридору с грустной улыбкой, красных трусах и соломенной шляпе. В конце коридора его уже ждали несколько десятков человек, одетые в одноразовые костюмы и легкие противогазы. Служба клининга прекрасно знала, с чем придется столкнуться, и была готова во всеоружие. Макс прошел мимо них, подошел к старичку-азиату и протянул ему папку с документами. «Креативный отдел работу закончил», — покачнулся он, глядя на старика. «Два дня войны парализовали офис», — изобразил недовольство старик. «Последний бой, господин Хакигава». Старик молча принял папку и, не открывая, убрал в подставленный помощником чемоданчик с кодовым замком. «Вам уже сказали?» — уточнил он. «Да, я не зря назвал бой последним». «Хорошо, мне не хотелось бы вам об этом говорить. Заявление в документах, заявления не будет», — покачал головой Макс. «Вы должны меня уволить. Хочешь выходное пособие пожирнее?» — хмыкнул старик, после чего кивнул. «Хорошо, я протолкну это. Акционеры пойдут на это, лишь бы избавиться от тебя». Макс кивнул и глубоко вздохнул. «Машина внизу. Вас отвезут домой». «Спасибо, господин Хакигава». Повисла небольшая пауза. Парень уже сделал шаг, чтобы отправиться к лифту, но тут старик его окликнул. «Макс, постой». Старик кивнул помощнику, и тот подал ему большую плоскую шкатулку. «У меня для тебя прощальный подарок». Бывший глава креативного отдела удивленно вскинул бровь. «Когда ты пришел к нам, мы были настолько посредственными, что не могли даже свести концы с концами. Ты многое изменил. Я считаю, что то, во что превратилась компания, в первую очередь это твоя заслуга». Помощник открыл шкатулку, и перед Максом предстал красный бархат. На нем лежало три сигары, золотая гильотина для подрезания кончика, золотая зажигалка и большие темные очки. Макс взял сигару, тут же подрезал край и раскурил. Затем он надел очки, снял шляпу и протянул ее старику. «На память», — пояснил он. Пыхнув дымом, качнувшись под влиянием алкоголя в крови, он развернулся и пошел к лифту, на ходу махнув рукой и бросив на прощание. «Прощай, старик». Это было прекрасно. Босые ноги по холодному полу, мурашки по коже, дым настоящей кубинской сигары, муть в голове от водки, красная кнопка у лифта. Как же это было прекрасно. Огромная просторная квартира на последнем этаже высотки. Макс был довольно странным человеком и потратил все свои деньги на нее не из-за площади. Сюда же входила не только сама квартира, но и огромная терраса под открытым небом. Дело было в том, что с этой высотки был изумительный вид на море. Квартира была большой, 5 комнат, простор, удобство и собственная территория под небом. Но несмотря на дизайнерскую обстановку, огромную кровать, зал, кабинет, дом Максу всегда казался пустым, и здесь он проводил время гораздо меньше, чем на работе. Он сидел на мягком удобном диване перед журнальным столиком. На нем валялись блистеры с таблетками, стояла бутылка водки и тарелка с жареным тофу. Закуска так себе, но искать что-то другое было просто лень. Рядом с диваном валялись бумаги с результатами медицинского обследования. Макс болел давно. Он заметил это еще около года назад, когда появились первые симптомы. Головная боль, унимавшаяся только сильным обезболивающим, была крайне странной. От нее трясло, тошнило и темнело в глазах. Злокачественные образования в мозгу были делом весьма неприятным, и в зависимости от их места, симптомы отличались. Максу относительно повезло, и он смог сохранить ясность ума, пусть и с таблетками. Месяц назад определили, что пошли метастазы, и опухоль росла. Оперировать ее никто не взялся. Она была слишком близко к жизненно важным центрам. Все шло к концу, и удар с увольнением добил окончательно. Макс в очередной раз налил себе водки и взялся за последнюю сигару. Раскурив ее, он откинулся на спинку дивана и уставился в окно, где из-за горизонта поднималось светило. «Максим Сиреневенький», — раздался голос на русском языке. Парень повернул голову и обнаружил посреди комнаты хомяка. Метровый хомяк стоял на задних лапах, домашний махровый розовый халатик, плюшевые тапочки на лапках, в руках длинный посох с бубенчиками на конце. Взгляд с явления сползает на стол с таблетками и водкой, затем переползает на бумаги на полу и снова возвращается на хомяка. «Что, богов не видел?» — ехидно спрашивает видение. «Хомяк, водка, таблетки. Диагноз: таблетки, водка, хомяк. Я представлял себе шизофрению немного в другом свете, ответил наконец Макс. Сиськи, жопа и ботоксные губы, хотя бы так, но не хомяк. Расскажи это синежопным гигантам, которых ты в подземелье добавлял, фыркнул хомячок и огляделся. Ну и срач тут у тебя. Хомяк поставил посох к стене и пододвинул к задумчивому Максу пуфик. Усевшись на него и положив на колени посох, он уставился глазками-бусинками на собеседника. «Итак, я ненадолго. Дел еще полно», – деловым тоном произнес он. «Дел много у шизы. Еще раз назовешь меня шизой, тресну по голове», – пригрозило видение палкой. «Слушай меня внимательно. Повторять не буду. Предложение такое: берем тебя, переносим в другой мир. Там делай что, что мне нужно. Когда закончим, хочешь — верну сюда. Захочешь — останешься там. Я буду работать на хомяка», – нервно хохотнул Макс, запрокинул стопку и сдуру затянулся сигарой, отчего тут же закашлялся. «Работа надолго, цель конкретная, связанная с бизнесом. А вообще нужно будет отстроить мой храм и вернуть народу веру в меня. В последнее время дела идут не очень. Храм, вера, чего непонятно, конкретная ведь цель», — хлопнул глазами парень и скосил взгляд на таблетки. «Понадобятся деньги и влияние в обществе, но я тебя и так отправлю в тело главы крупнейшей корпорации. Как совсем разберешься, возвращаю назад твое тело без этой дряни у тебя в голове, или там останешься, мне без разницы». Взгляд Макса скосился на бутылку водки, в которой осталось меньше половины. «А почему я, а ты не первый? Военных я пробовал пару поколений назад, дохнут. Врачи занимаются не пойми чем и тоже долго не живут. Дети, взрослые, старики, разведчики. Я много кого перепробовал, но результата нет. Монахи вообще уходят в транс и испаряются в чистой силе. Толку от них ни грамма. И ты решил попробовать креативщика? А почему нет?» — сложил руки на груди хомяк. «К тому же спектр души у тебя хороший. Можно будет навесить на тебя побольше плюшек. Может, подольше протянешь или вообще выжить сумеешь. А чего я сразу помирать-то должен? Там немного сложно с этим. Черти, демоны, хуже, люди, завистливые». Макс усмехнулся и спросил: «То есть ты хочешь отправить меня в другой мир, где надо возродить веру в бога хомяка? Так, так, шиза, ты повторяешься. Я писал этот квест для мобильной версии игры нашей компании», — отмахнулся парень. Хомяк молча встал, подошел к Максу и с размаху врезал ему по голове палкой. «Не смей называть меня шизой, мать», — схватился за голову парень. «Какого черта? В твоей башке растет то, что тебя в любом случае сожрет за пару месяцев. Ты почти мертв и прекрасно знаешь об этом. Работы ты уже лишился, родственников нет, терять нечего. Я предложил тебе вариант. Хочешь — бухай дальше и медленно превращайся в кусок гниющего мяса. Не хочешь — договор со мной и перерождение в другом мире. Мир, кстати, максимально схож с этим, хоть и есть некоторые отличия, но тебе понравится». Макс несколько проморгался и, почесывая наливающуюся шишку, взглянул на собеседника. «Ну, здесь время летит с сумасшедшей скоростью. Времени на раздумья нет. Хомяк, водка, таблетки. Диагноз: таблетки, водка, хомяк». Парень надел темные очки, которые он получил на прощание пару дней назад, затем взял бутылку водки и залпом залил в себя остатки. «Фух», — выдохнул он, затянулся сигарой, отчего снова закашлялся, и кивнул. «Что же, давай узнаем, насколько далеко зашла ши». Тут он насекся, заметив, как видение качнуло посохом. «Насколько глубока хомячья нора?» — закончил он, но тут же поднял палец. «Но только если ты прямо сейчас кое-что для меня сделаешь». «Что?» — Макс подался вперед, оглянулся, словно думал, что в квартире, помимо него, кто-то есть, и снизил тон. «Всегда хотел это увидеть. Не пойми неправильно, но такой шанс выпадает немногим. Ну-у-у». Макс еще сильнее подался к хомяку и полушепотом произнес: «Слушай, надуй щеки, а?» Глава 2. Сердце бешено колотилось, мое дыхание сперло, и я почувствовал нехватку воздуха, хотя уж его-то здесь было достаточно. Ветер обдувал мое лицо так, что глаза начали слезиться, руки онемели, ноги словно ватные, и я совсем не чувствовал их, а к горлу начал подкатывать тошнотворный ком. «Что происходит?» — тут же пронеслось в моей голове. Сощурившись, я принялся всматриваться вперед и увидел лишь бескрайнее небо. А потом я посмотрел вниз, и это стало моей ошибкой. Подо мной была пропасть. Голова тут же начала кружиться. Краски этого мира и так были для меня не совсем четкими, а теперь и вовсе все смешалось в одну кляксу. Спустя несколько секунд, Звуки постепенно начали пробиваться в мой разум. Я слышал гул машины и множественные сигнальные гудки. Позади меня все шумело, но я не мог повернуться и посмотреть, что там происходит. Ведь я стоял на краю огромного моста с другой стороны перил. Руками вцепился в ограждение и боялся лишний раз пошевелиться. «Твою мать!» – не выдыхая произнес я. «Это что еще за шутки?» Страх сковал мое тело. И чем больше ко мне приходило осознание происходящего, тем более жутко становилось. Зажмурившись, я попытался сделать несколько глубоких вдохов, чтобы унять свою дрожь. Надо выбираться отсюда. Еще один вдох, и я делаю над собой усилие, чтобы разжать пальцы одной из рук и развернуться. Почти получилось. Я отпустил одну руку и в этот момент услышал посторонний мужской крик. «Парень, не делай этого!» В ту же секунду на меня кто-то набросился и схватил за шею. Передавил так, что теперь при всем своем желании я точно не смог бы вздохнуть. Я машинально попытался освободиться, но ничего не вышло. Меня обхватили сразу с нескольких сторон и с силой перевалили через перила. Мир перевернулся, я ударился о что-то твердое и только после этого смог сделать глоток воздуха. Асфальт, твердая поверхность. Фух, хорошо, это хорошо. Я сглотнул и поднял голову, чтобы осмотреться. Вокруг меня толпа народу, а рядом лежит какой-то полицейский в странной форме. Пока я пытался проморгаться, он медленно приподнялся, тяжело выдохнул и заговорил. «Парень, не делай глупостей, все будет хорошо». «Чего?» – непонимающе произнес я и уставился на полицейского. Молодой парень сидел в пустом кабинете и растерянно поглядывал по сторонам. Самый обычный стол, пара стульев и серые крашеные стены. Ни одного окна, только одно огромное зеркало на всю стену. Подросток уставился на свое отражение и слегка наклонил голову. Невысокий, худощавый парнишка с узким разрезом глаз, рубашка, штаны и легкие туфли. С виду обычный парень, коих в Корее сотни тысяч. «Сраный хомяк», еле слышно на русском языке произнес он, схватился за щеки, с силой потянул в стороны и тут же отпустил. «Нет, точно не снится». Последнюю фразу он произнес уже на корейском, отчего замер, несколько секунд переваривал происходящее, а затем осторожно прошептал под нос на китайском. «Я ведь не спятил». Парень поднялся со стула, подошел к зеркалу и растерянно взлохматил свою шевелюру. От прически в форме горшка он недовольно сморщился, но затем шмыгнул носом и посмотрел на свои руки. Еще пару секунд он рассматривал себя, после чего расстегнул ремень и заглянул в штаны, не снимая их. «Ну, могло быть и хуже», — произнес он, застегивая ремень. В этот момент дверной замок щелкнул, и в кабинет зашел лысый мужчина в рубашке и штанах с подтяжками. Держа губами уже прикуренную сигарету, он молча подошел к столу, положил на него папку с документами и уселся сам. Открыв первую страницу, он затянулся и хмуро покосился на стоявшего у зеркала парнишку. «Сядь, там никого нет, кабинетов не хватает», – проворчал он, выдыхая дым. Тот подошел к столу и уселся за него. Несколько секунд понаблюдав за мужчиной, что бегал глазами по бумагам, парень спросил: «Угостите сигареткой?» Полицейский поднял хмурый взгляд на подростка и недовольно проворчал: «А не рано тебе?» «Рано», — кивнул тот и добавил: «Но я бы сейчас еще и выпил. В твоем возрасте я, чтобы сводить девушку на свидание, грузил ящики с рыбой в порту. Сам себе покупал сигареты и выпивку, а не стрелял сигарету у полицейского», — указывая на него пальцем, произнес мужчина. «Если бы вас как следует гоняли и заставляли бы работать, то и с моста вас снимать не приходилось бы. Что на это скажешь, а?» Парень, совершенно не обращая внимания на повышенный тон сотрудника полиции, слегка наклонил голову и спросил: «А сигарету-то дадите?» Следователь недовольно засопел, а затем достал пачку с зажигалкой и положил на стол перед парнем. Тот спокойно взял ее, достал сигарету и прикурил, после чего пододвинул пепельницу на середину стола. «Какого хрена ты на мост полез, а?» «Если честно, я не знаю», — отозвался тот и нахмурился. «В голове какая-то каша. А зовут тебя как?» Парень затянулся и растерянно пожал плечами. Немного нервно постучав сигаретой по краю пепельницы, он добавил: «Насчет жилья я тоже не в курсе». Мужчина тяжело вздохнул, взял лист из папки и протянул парнишке. «У тебя с собой были документы. Дебетовая карта на фамилию Гисухигай, школьный пропуск на это же имя и телефон разбитый. Мы сверили твое имя с профилями в соцсетях и своими базами. Ты Гисухигай?» «Да», — неуверенно спросил парень и уточнил: «А где я живу, вы знаете? Может, кто-то из родственников за мной заедет?» Мужчина несколько секунд сверлил парнишку взглядом, после чего спросил: «Зачем ты полез на мост?» «Из-за отца, девушка». Парень затянулся, затем шмыгнул носом и пожал плечами. «Я не помню». Следователь тяжело вздохнул, закрыл папку и откинулся на спинку стула. «Слушай, то, что тебя сняли с моста, может остаться пятном на твоей репутации. Слухи в любом случае поползут. Нашлась парочка умников, которые решили заснять твой прыжок. Нет бы помочь, бестолочи. В общем, я не хочу заводить дело и прочую муть с передачей бумаг в отдел несовершеннолетних. Тебе грозит это принудительным посещением психолога и учетом в службе психологической помощи. Поэтому давай сделаем так». Полицейский снова открыл папку, выудил чистый бланк и протянул его парню. «Напиши объяснительную, что ты просто гулял и нечаянно перелез через перила, увидел красивую птичку и перелез. Прыгать не собирался и прочую лабуду». Мужчина затянулся и, выпустив дым, хмуро посмотрел на паренька. «Понимаешь, к чему я?» «Да, понимаю», кивнул Гису. «А за мной кто-нибудь приедет?» «Да, мы связались с твоей матерью», кивнул следователь, глядя, как тот, хмурясь, что-то пишет на бумаге. Еще раз внимательно осмотрев парня, он спросил: «Ты вообще ничего не помнишь?» «Нет», признался парень, продолжая чиркать в бумаге. «И про отца не знаешь? А что с ним?» — поднял на него взгляд парень. Затянувшись, он положил в пепельницу сигарету. «Да так, думаю, я не тот, кто должен тебе об этом говорить», — произнес полицейский. В этот момент дверь снова щелкнула, и в кабинет вошел еще один полицейский в сопровождении женщины. Та, как только увидела Гису, тут же подскочила к нему и прижала его голову к груди. «Мальчик мой, что с тобой? Как тебя угораздило?» — начала причитать она. Полицейский же, хмуро смотря на парня, подметил его растерянное и непонимающее выражение лица. Мужчина тяжело вздохнул, затянулся и тут же закашлялся от того, что женщина указала на него пальцем. «Как вы смеете курить в присутствии несовершеннолетнего?» Следователь открыл рот, покосился на сигарету парня, а затем, поджав губы, начал тушить ее в пепельнице. «Простите, тяжелый день, даже наперекур некогда сходить», — проворчал он. «Он задержан, ему предъявлены обвинения», — тут же начала спрашивать женщина, поглаживая по голове растерянного парня. «Нет, я хочу ограничиться пояснительной запиской и на этом закрыть этот вопрос. Я даже дела не открывал», — проговорил он. «Записку вам передаст наш адвокат», — строго произнесла женщина и, схватив парня за подмышку, подняла его на ноги. «Если он не является задержанным, мы покидаем вас, а вы — Мика Хигай, мать этого мальчика, и я забираю его домой. Как только мы зашли домой, я сразу же отправился в свою комнату, пока мама раздевалась внизу. Дом оказался небольшим, но в целом престижным, двухэтажный со множеством спален и ванн, но найти свою комнату оказалось несложно. Одна из дверей на втором этаже была открыта, а внутри творился подростковый беспорядок. Но самое главное, что за учебным столом находился компьютер, лишь бы он был без пароля. Не теряя времени, я прикрыл дверь и уселся за стол. Интернет в квартире присутствовал, что тоже не могло не радовать, поскольку первым делом мне необходимо было понять, где именно я оказался и кем вообще являюсь. Ведь этот грибанный хомяк говорил мне про взрослого статного мужчину, руководителя компании. Но, как я понимаю, он слегка приврал. «Так, а с чего начать?» — подумал я, как только компьютер включился, и я увидел рабочий стол с заставкой женской кей-поп-группы. «Ага, ну, сегодня 1 апреля 2024 года. Это я понял. Это было просто. Год тот же самый. Уже хорошо. ХММ. 1 апреля. Вот бы вся эта ситуация оказалась шуткой. Но, видимо, нет. А что дальше? Первое, что я решил сделать, это найти себя настоящего в этом мире. Что со мной стало? Что стало с компанией, в которой я работал? Есть ли у меня здесь какие-либо знакомые?» И после всех тщетных поисков на протяжении 20 минут я понял, что меня здесь никогда и не было, как и моей работы, в которую я вложил столько сил. Точнее, человек с таким же именем, Максим Сиреневенький, был. Но он до сих пор живет в России, в Волгограде, и исправно трудится на керамическом заводе. У него все хорошо: семья, дети, стабильная зарплата. Но он никогда ничем не выделялся и никаким креативщиком там и не пахнет. Значит, это однозначно другой мир, очень схожий с нашим, но со своими отличиями. Так, с этим разобрались. Но почему я оказался в теле подростка с какими-то суицидальными наклонностями? Где обещанный успешный, уверенный в себе мужчина? Где многомиллионные корпорации? Где все это? Какого хрена вообще? Я что еще и школьник? Прийти к данному выводу было, откровенно говоря, легко. Понятное дело, что в первую очередь об этом говорил мой возраст. Но также я увидел разбросанные по всей комнате учебники с тетрадками, а еще моя школьная одежда. В общем, с этим тоже все понятно, хотя нихера не понятно. Почему я школьник? Грибанный хомяк. На протяжении следующих 20 минут я пытался найти полезную информацию, о чем только мог, и параллельно с этим также искал сходство со своим миром. В целом, большинство мест и названий действительно совпадало, но вот их история была, как правило, абсолютно другая. Да уж, на выдохе произнес я. А что насчет меня нынешнего? Учитывая, что хомяк меня попросту обманул, мне все равно необходимо было разбираться с моим текущим положением. Кто я? Кто мои родители? Где мой отец? Кстати, может быть, это он владелец той самой корпорации, а я просто его сын. Дом у нас все-таки шикарный. Найти подобную информацию проблем не составило. Я просто ввел свою фамилию Хига, и поисковик тут же выдал огромное количество результатов. Мой отец Мансон Хигай. Это я понял, найдя с ним общую фотографию. И он действительно являлся главой огромной корпорации, которая занималась чем-то, связанным с сельским хозяйством. Да уж где я, а где сельское хозяйство? Какого фига хомяк решил, а? Ладно. Однако проблема-то заключалась вообще не в этом. Первые же заголовки, как в принципе и все остальные, пестрили яркими названиями о трагической гибели главы корпорации. Чего, не удержался я. Так мой отец умер, и при этом совсем недавно, всего лишь 2 дня назад, во всех статьях писали примерно одно и то же. Напился, не справился с управлением машиной и попал в аварию. Правда, первое же, о чем я подумал, почему он был без водителя, такая фигура. Хотя, теперь понятно, почему мать пребывала в столь поникшем состоянии. На протяжении всей дороги домой она даже не стала расспрашивать своего сына о данном поступке. Просто смотрела куда-то сквозь меня, отрешенным взглядом. Но чем дальше я вникал в суть дела, тем веселее становилось. Со дня смерти Мансона Хигай прошло всего 2 дня, а его корпорацию уже успели поделить на мелкие кусочки. Причем я, конечно, еще не успел полностью разобраться, но, по-моему, у нашей семьи вообще ничего не осталось. Это как вообще, нормально. Все доли компании либо уже кому-то принадлежали, либо вопрос только решался, между кем их разделить. Только вот ни меня, ни моей матери в этих списках и близко не было. С тяжелым вздохом я откинулся на спинку кресла и задумался. Так, кажется, я начинаю понимать. Либо хомяк был в таком отчаянии, что решил обмануть меня, засунув в эту жопу, либо, хотя этот, вроде как, бог однозначно все знает. Надо решать с ним. Но как, хомяк? Тихо прошептал я. Ничего не произошло. «Бог-хомяк, ты слышишь меня?» – прокричал я гораздо громче, но никакого ответа не последовало. Я осмотрелся по сторонам и заметил на полке странную статуэтку. А это еще что такое? Взяв ее в руки, я понял, что она изображает человекоподобного хомяка с посохом в руке. Ну ничего себе, знакомый персонаж. «Хомя-я-я-як!» – крикнул я статуэтке в лицо и слегка потряс. Ноль эмоций. Понятно. Ладно, допустим. В этот момент послышался стук в мою дверь, а потом прозвучал женский голос. «Гису, все в порядке, я захожу». Женщина стояла в дверном проеме и с печалью в глазах снова смотрела куда-то сквозь меня. «Сынок, ты звал меня?» «Нет», слегка помедлив, ответил я. «Я тут это просто». Она медленно подошла ко мне и, положив руку на плечо, продолжила. «Давай поговорим о сегодняшней ситуации». В этот момент я слегка дернулся, словно меня ударило током, но не от прикосновения, точнее, в общем, после того, как мать этого подростка прикоснулась ко мне, у меня сложилось ощущение, что я почувствовал ее эмоции, печаль, тоску, тяжелейшую грусть, желание бросить все и забыться. Все это настолько тяжелым грузом давило на меня, что я захотел отстраниться, но не стал. Ей и без того невероятно плохо. «Я бы хотел отложить этот разговор», — ответил я. «На самом деле все в порядке. Я знаю, что...» Женщина тяжело вздохнула и несколько секунд помедлила, после чего снова заговорила. «Зачем ты пытался спрыгнуть с моста? Я ведь знаю, что ты полез туда не за птицей. Было бы глупо пытаться доказать обратное. Поэтому я выбрал наиболее простую тактику. Со мной все хорошо, уже. Извини, что заставил тебя волноваться. Просто на меня что-то нашло, все одновременно навалилось. Поэтому я расстроился и чуть было не совершил глупость. Но теперь все в порядке. Честно, я разобрался со своими мыслями. Хорошо, слабо улыбнувшись, буквально натянув улыбку на лицо, ответила она. Если у тебя возникнут проблемы, не стесняйся обращаться ко мне. Я всегда готова выслушать тебя и поддержать, в любой ситуации. Знай это. Да, я знаю. Спасибо, мам. Туман сновидения обволакивал. Поначалу, словно белоснежное одеяло, плотно прилегая к коже, но с каждой секундой его объятия ослабевали. Вот он, словно живой, сделал шаг назад, и молодой парнишка азиатской внешности, нахмурившись, взглянул на свои руки и завертел головой. Туман сделал еще пару шагов назад, и парень понял, что вокруг него образовался круг. Динь-динь. Молодой кореец резко обернулся на звон и обнаружил метрового хомяка, что стоял с посохом на краю тумана. На кончике висела пара колокольчиков, в виде пустотелых шаров. «Планы немного изменились», — произнес хомяк. «Ах ты ж, урод щекастый!» — рыкнул парень и сделал пару шагов к хомяку. «Ты куда меня засунул?» «Я говорю, планы изменились. Не по моей воле. Временный лаг, из-за которого мне пришлось впихивать тебя в тело наследника», — недовольно проворчал хомяк и удивленно уставился на Гису, который выхватил посох и замахнулся на божество, явно намереваясь как следует его треснуть. «Твою мать, Динь-динь!» Сущность скакнула в сторону и увернулась от удара. «Ты охренел?» – пискнул он. «Ты, жертва юных натуралистов, куда меня отправил?» «В суицидального подростка. Отца грохнули, корпорацию растащили, а они вообще фермеры. Динь-динь!» «При чем тут фермеры?» – резко пригнулся хомяк. «Эта корпорация занималась продуктами питания, а не работой на полях. Отдай посох, дебил!» «Стой, собака сутулая!» – рыкнул парень, метнувшись к хомяку. «Стой, кому говорят, жертва гмошной пшеницы, я тебе сейчас такую корпорацию покажу, ты у меня молить о колесе для бега будешь, Динь-динь, отдай посох, идиот», блеснул черными бусинками хомяк, отчего Гису замер. Подойдя к нему, он выдернул палку из его рук и недовольно пошевелил носиком, отчего торчащие усы активно задергались. Белькию он решил отмудохать, ага, как же, хомяк засопел и замахнулся посохом, но сдержался и стукнул им о землю. Тук. Парень тут же дернулся и с гневом уставился на своего работодателя. «Какого хрена, шиза?» – спросил он. Договор был на главу корпорации, на успешного и влиятельного человека, а тут пацан несовершеннолетний. Бизнес растащили, а я как бы ни разу не бизнесмен. Я как по-твоему деньги и власть должен зарабатывать, на что я буду храмы тебе отстраивать? Может мне норки просто вырыть и зерна в них насыпать?» Заметив, как недовольно задергался носик сущности, он добавил: «А что, к тебе в норке будут другие хомяки ходить, жрать? Я даже пластиковую фигурку закажу, типа святилище. Еще раз назовешь шизой, так тресну, что мало точно не покажется», — пригрозило ему божество. «По поводу корпораций, вам на семью что-нибудь доставит. У них не принято выбрасывать на улицу. Денег не дадут, но уж хотя бы крошечный кусочек точно выдадут. А как я действовать буду? Ты об этом не подумал, я же несовершеннолетний. Сколько мне? 15, 16, 16. Придумаешь что-нибудь. Все равно, кроме тебя, никто ничего делать не собирается. В смысле, у этого парнишки еще мать есть. Сам разберешься», — фыркнуло боишство. «Из-за временного лага, у меня тут все вверх дном. Даже тело толком не подготовил. Сам видел, в последний момент успел». «В смысле?» — нахмурился парень, припоминая, как чуть не сиганул в реку с моста. «С подарком сам разберешься», — кивнул бог. «Там ничего сложного, но это лучшее, что я успел сделать в те секунд». «Магия?» — тут же с прищуром спросил Гису. «Огонь, вода, или может некромантия?» Хомяк застыл на несколько секунд, затем наклонил голову и спросил: «Ты дебил, какая к черту магия? Ну, там фаерболы, ледяные иглы или...» «Все-таки треснуть тебя надо было», — проворчал хомяк. «В этом мире магии нет, по крайней мере, в том виде, в котором ты ее себе представляешь. Так, небольшие эманации. В этом ваши миры схожи». «То есть это другой мир?» — уточнил Макс. «В смысле, он такой же, как мой, но немного другой. Так, так, отличия минимальны. Небольшое отставание в технологиях, и отсутствуют несколько больших войн». Тут огромный хомяк задумался. «Нет, не так, они тут были, но в другой форме и с другими участниками, но по сути ничего принципиального. Компьютерные технологии, атомная энергетика, сельское хозяйство, все почти то же самое. А вот тут, на секундочку, у меня, черт возьми, масса вопросов. Тут же спохватился молодой кореец. Какое еще сельское хозяйство? Я в это не в зуб ногой. По детству картошку копал и на этом все. И, при чем тут это? При том, что корпорация сельскохозяйственная. Божество устало вздохнуло. Твоя семья вышла из фермеров, и у нее всего несколько гектаров земли для сельскохозяйственной деятельности. Все остальные финансы – это околопищевая тема. Упаковка, вкусовые добавки, перепродажа специй и консерванты – все. И что мне с этим делать? – возмутился креативщик. Я сценарий для онлайн-игр писал, а не вот это вот все. Шиза, это немного перебор. Хомяк перехватил свой длинный посох и как следует замахнулся, но парень тут же отпрыгнул в сторону. Ожирение на шлюз по носам. Будешь жрать и срать одновременно. Прошипело божество. Только попробуй еще раз назвать шизой. А как мне тебя называть? Фыркнул парень. У меня имя есть. Белькиу. Что за дебильное имя? Проворчал Макс. Можешь называть меня как угодно, но если еще раз меня назовешь шизой, я тебя точно прокляну. Парень вздохнул, оглядел метрового хомяка в халатике и прищурился. Пушок, Тимоха, Бусинка, Хама. Начал перечислять он, внимательно отслеживая реакцию хомяка. Шустрик, Васька, Ивашка, Зикс, а может. Тут парень заметил небольшое черное пятно под носом у рыжего хомяка и выставил вперед руки, озаренные идеей. Знаю, Адольф, я буду называть тебя Адольф. Тут он заметил, как веко под левым глазом бусинкой хомяка задергалось. Он подошел к нему, пошевелил усами и со злостью уставился на него. «Кстати, ты уже начинал говорить про какую-то плюшку, но не магическую. Это связано со странными ощущениями, которые я почувствовал при прикосновении матери ко мне. Сам разберешься», — обиженно буркнул хомяк. «Ну тогда а, слушай, надуй щеки, а?» Тут он резко умолк от неуловимого движения божества, а в следующую секунду в лоб ему прилетел посох с характерным звуком. «Динь-динь». Глава 3. Луч солнца, который пробивался через окно между занавесок, ярко светил и попадал мне прямо в глаз. Я недовольно перевернулся на другой бок, но осознал, что уже не усну, и буквально через минуту зазвенел будильник на моем телефоне, который я, к слову, даже не устанавливал. Я перевернулся на спину, лениво потянулся, почесал лоб и почувствовал ноющую боль. Какого хрена? Выругался на русском, аккуратно ощупал голову и понял, что прямо на лбу красуется огромная шишка. Долбанный хомяк, как он это сделал? С тяжелейшим и максимально недовольным вздохом я поднялся с кровати и осмотрелся. В комнате ничего не поменялось. Вещи все так же разбросаны, компьютер в режиме сна, а я все тот же подросток, которому вот-вот уже пора отправляться в старшую школу. Офигеть, блин. Судя по тому, как я оставлял дверь, мама в комнату не заходила. Это хорошо. У меня хотя бы есть свое личное пространство. Уже радует. Открыв шкаф, я нашел там несколько халатов. На одном из них я заметил мелким шрифтом свое имя, Гису Хёгай. Накинув именно его, отправился в ванную комнату. Через 10 минут я уже стоял на кухне в своей школьной форме. А есть че пожрать? Пробормотал по-русски, почесывая живот. Кухонные полки оказались практически пустыми, за исключением нескольких кастрюлей и бутылок дорогущего вина, судя по этикетке на итальянском. В холодильнике я нашел парочку сырокопченных колбасок, больше похожих на засохшие сосиски, черствый хлеб и одну открытую бутылку алкоголя. Не густо, снова буркнул я, почувствовав голод. Организм требовал подпитки. Вчера я испытал стресс и потратил много сил. И кстати говоря, я ведь так ничего и не поел. А вот сегодня это уже начало сказываться. Только вот дом выглядел так, словно мы тут и не жили вовсе. Ну, или как минимум не на постоянной основе. Пошарившись по верхним шкафчикам, я нашел единственную невскрытую упаковку макарон в виде рожков и несколько приправ. О, сойдет, обрадовался я, лучше, чем ничего. Студенческие навыки сработали четко. Вода, макарошки, соль, специи, даже немного соевого соуса нашел. Поэтому через 20 минут я уже накидался макаронами с колбасой и сидел довольный, откинувшись за столом. Так, а когда мне там в школу-то? Хотя куда важнее было понять, где именно находится моя школа и как до нее добираться. Кстати об этом, интересно, а у нашей семьи есть какие-нибудь слуги или наемные рабочие? Судя по всему, кроме меня и матери, в доме никого нет. Значит, вряд ли даже если и были когда-то. Открыв карту на телефоне и вбив адрес школы, я присвистнул. Учебное заведение находилось явно не в двух шагах. Тут нужен хоть какой-то транспорт, чтобы каждый день добираться до учебы. Блин, мне и без того хватает головной боли. Еще раз осмотревшись по сторонам, я решил поговорить с мамой и как-нибудь намеком уточнить, как мне добираться до школы. Я поднялся на второй этаж и увидел, что дверь в ее спальню приоткрыта. «Мам», тихонько постучался. «Ты тут? Можно войти?» Ответа не последовало. Я постоял немного и прислушался. Из ее комнаты доносилось размеренное посапывание. Но стоило мне чуть больше приоткрыть дверь, как в нос тут же ударил запах перегара. «Понятно», — тихо заключил я, почесав затылок. «Она сегодня мне не помощник. Мать тела, которое я оккупировал, лежала на полу, рядом с кроватью. Рядом на боку находилась пустая бутылка вина и пустой бокал. В голове пронеслась мысль, что если это запой, то трезвое появление в участке для нее подвиг. В подтверждение своих размышлений я слегка попытался растолкать ее за плечо, но безрезультатно. Наверное, ей так удобно, подумал я, решив не трогать уставшую женщину. Прикрыв за собой дверь, я направился в свою комнату, чтобы собрать сумку к предстоящим урокам. Уроки, блин, хмыкнув, пошел искать дневник. Спустя 15 минут я уже стоял на улице и думал, как мне добираться до школы. На общественном транспорте, в принципе, можно разобраться, как туда ехать, если спросить у прохожих, но, по-моему, так только больше времени потеряю со всеми пересадками, а я и так уже опаздываю. Обойдя небольшой домик, я заприметил спортивный велосипед, который стоял у открытого гаража. В гараже, кстати, было пусто. Никаких машин я не увидел. Хм, ну, что ж, велосипед, тоже неплохо. В Китае часто на велосипедах ездил. Главное только не заблудиться по дороге. Молодой парень, одетый в школьную форму, поправил воротник и прошел сквозь дверь, услужливо открытую слугой. Выйдя, он оглядел сад перед домом и яркое голубое небо без единого намека на облачко. «Господин Пак», — поклонился мужчина европейской внешности и открыл дверь автомобиля. Парень молча кивнул, подошел и уселся на заднее сиденье. Дверь за ним прикрылась, а затем автомобиль тронулся. Мягко, плавно, как полагается премиальному автомобилю. Пока авто выезжало на улицу и набирало скорость, парень достал телефон из кармана, разблокировал и лениво пробежался взглядом по мессенджеру, в котором куча чатов пестрила сообщениями. Тяжело вздохнув, он открыл контакт своего секретаря, где было всего одно сообщение. Чат школы, пустой треп. Чат бейсбольного клуба, трения по поводу новой расстановки. Уже 8 человек настаивают на переработке формации. Критического большинства нет, но тенденция на это есть. Чат класса, проскользнула информация о попытке самоубийства Гисухигой. Сообщение удалено, видеоматериалов нет, но после этого подозрительная тишина. Видимо, общение идет в узком кругу. На этом все. Парень хмыкнул и тяжело вздохнул. «Давно бы выпнули этого нищеброда», — тихо произнес он, поглядывая на улицу. Там, за окном машины, ехали разные водители и пассажиры на работу. Ребята по улицам шли в школу. Виднелись велосипедисты, что крутили педали, надеясь успеть вовремя. 2 минуты, господин Пак, — произнес водитель, подсказывая время прибытия. Подросток поправил воротник, провел рукой по волосам, а затем спрятал телефон. Автомобиль плавно притормозил, завернул к школьной парковке, а затем встал у ворот школы. Водитель вышел со своего места, подошел к двери и открыл ее для своего господина. Пак спокойно вышел из авто, прихватив с виду обычный рюкзак очень дорогой фирмы, а затем огляделся. У входа стояла пара симпатичных девчонок. Одна ему приветливо махнула рукой, а вторая подмигнула. Подросток улыбнулся и кивнул в ответ. Он уже собрался направиться к ним, но тут заметил, как ко входу через парковку, пыхтя, как паровоз, подъехал другой парень в форме школы. «Твою мать!» – всплеснул руками Пак, заметив Гисухигой, который, обливаясь потом, слез с велосипеда и подошел к пустому турникету для педального транспорта. Пристегнув его замком, он растерянно огляделся и направился внутрь школы под удивленными взглядами пары девчонок и молодого богатенького паренька. «Какого черта раньше он просто не отсвечивал, а теперь еще и вонять будет?» – раздраженно произнес Пак. Гису тяжело вздохнул, оглядывая коридор, и, заметив указатель туалета, направился к нему. Быстро пройдя прямо и повернув, он оказался в мужском туалете. Тут же он сбросил пиджак, рубашку и принялся споласкивать лицо и тело, пытаясь смыть пот, который успел изрядно намочить школьную форму. «Чертова корея с ее влажностью», — недовольно проворчал он, умудряясь протираться мокрыми руками и сухими салфетками. Кажется, у меня даже трусы мокрые. Тут он замер, посмотрел на штаны, а затем мотнул головой. Ну не в раковине же это делать. Быстро вытеревшись сухими салфетками еще раз, он накинул рубашку, застегнул пуговицы и надел пиджак. Тяжело вздохнув, он подхватил рюкзак и вышел в коридор. Пройдя по коридору, он понял, что его класс находится на втором этаже, и поднялся. Указатели классов были довольно крупными и понятными, поэтому он нашел свой уже через несколько минут. Внутри его встретил гул из голосов одноклассников, которые на него внимания не обратили. Все уже сидели по своим местам, и свободна была только одна парта. Гесу подошел к ней и уставился на одноместный столик, на котором маркером и ручками были написаны по-корейски довольно обширный набор ругательств. «От свинья и твое место на рисовом поле, да сдохни, тварь, и умри, нищеброд, не порть вид в классе». Он даже заметил надпись за салсучиныш, мог бы и прыгнуть как мужик, сдохни. Хигай поджал губы, еще раз огляделся, но на него даже никто не посмотрел, здороваться с ним также никто не собирался. Усевшись на место и бросив рюкзак, парень начал доставать тетради, но тут раздался звонок, а в двери появился учитель. «Здравствуйте, класс», – произнес он, проходя к своему месту. Ребята встали и поздоровались, а учитель же обвел взглядом учеников и с усмешкой спросил: «Итак, класс, кто смог решить пример, который я вам задал на дом?» В классе повисла гробовая тишина. Каждый старался сделать умный вид и опустил взгляд в тетрадку. Кто-то просто для того, чтобы спрятать взгляд, а кто-то смотрел на свои потуги. Математика в этом классе была непрофильным предметом, поэтому многие на нее откровенно забивали. «Что, совсем никто?» – удивленно спросил преподаватель. «Профессор Юн», – поднял руку один из учеников. «О, неужели ты?» «Нет, просто Хигай до урока хвастался, что смог решить», – указал парень на Гесу. «Мы ему не поверили, но если у него получилось, мы все будем завидовать. Пример уж очень сложный». Гесу, до этого сидевший с закрытой тетрадью, с офигевшим видом хлопнул глазами. «Гесу», — удивленно спросил преподаватель и посмотрел в журнал. «Ты завалил по математике последние три теста. Выйди и порадуй нас своим изящным решением». Хигай поднялся со своего места, подошел к доске и открыл тетрадь. Быстро пролистав ее до последней страницы, он уставился на пример с логарифмом и пятиэтажной дробью, за которым начинался чистый лист и никакого решения не было. «Приступай, Гесу», – кивнул профессор Юн. Парень шмыгнул, посмотрел на довольные рожи одноклассников, а затем принялся переписывать пример на доску. Закончив, он закрыл тетрадь и положил ее на стол преподавателя и встал перед доской. «Не выеживайся, Хигай», – раздался тот же голос одноклассника. «Списал из сети решение, так хоть перепиши его на доску. Этого примера вы в сети не найдете», – усмехнулся преподаватель. «Это моя придумка. Тут надо как следует подумать и кое-что вспомнить». Гесу же спокойно размял шею, подошел к доске и, перехватив мел, принялся строчить на доске. Строка за строкой, дробь за дробью, перечеркнутые синусы с косинусами, тут же добавленные логарифмические тождества обведены в рамочку. Так, четыре строчки сокращая и преобразовывая, Гесу молча решил пример, закончив его жирным и единицей. Размашисто это все подчеркнув, он положил мелок, отряхнул руки и сделал пару шагов назад, осматривая свое решение. Только сейчас он заметил, что в классе царила полная тишина. «Очень интересный подход, Гесу», – произнес Юн, пробегая по доске взглядом. Не найдя ни единой ошибки, он кивнул. «Да, подобного решения я не предусмотрел, но это тоже верный вариант. Думаю, ты достоин отметки «отлично» за этот труд». Парень кивнул, засунул руки в карманы и направился к своему месту, ловя недоумевающие взгляды одноклассников. «Да уж, ну и денек сегодня выдался. Не успел я появиться в школе, а уже нашел какие-то мелкие проблемы. Не то чтобы это были прям неприятности, хотя приятного тут мало». Забрав свой велосипед со стоянки, не торопясь, я поехал домой, а пока крутил педали, решил обдумать все случившееся. Странные отношения с одноклассниками нельзя было не заметить. Правда, с другой стороны, то, что со мной никто даже не разговаривал, мне было только на руку. Ведь в противном случае я запросто мог бы выдать себя, особенно в первый день, когда еще ничего не знаю. Только вот я и сейчас немного и понял, но кое-что уже прояснилось. Во-первых, прошлого меня в этой школе одноклассники явно недолюбливали. Если говорить откровенно, то скорее всего даже булили. Исписанная парта тому доказательство. Да и отношение учеников говорило о том же. Они приветливо улыбались только на глазах у учителей. Все остальное время, как правило, втихаря и за спиной высмеивали. Теперь понятно, почему после смерти отца бедный парнишка не выдержал. Хотя это, конечно, не выход. Но я слышал, что в Корее частенько прибегают к подобным методам. Мосты – излюбленные места. Что еще я смог почерпнуть из сегодняшнего дня? Во-вторых, эта школа действительно для богатеньких. Скорее даже для элиты. Но как и в любом другом месте, здесь есть изгои. И мне в этом плане не повезло. С этим, конечно же, надо что-то делать, но не сейчас. Пока что меня и такой расклад вполне устраивает. А еще кружки. Насколько я смог понять, все ученики обязаны состоять как минимум в одном кружке или секции. В школе их полно, на любой вкус и цвет. Только вот я понятия не имел, в каком из них состою. Поэтому я принял самое простое для себя решение. Просто решил пока что игнорировать их. Если повезет, мне удастся разобраться с этим до того, как я получу выговор или нечто подобное. А если нет, да и плевать. Моя задача вообще-то состоит абсолютно в другом. По сути, школа для меня лишь прикрытие, чтобы я не выдал себя. И вот тут возникает, конечно, множество других проблем. С чего мне вообще начинать? Как подступиться к делу? Как только я начинал задумываться об этом, у меня аж голова кружилась. Я и подумать не мог, что когда-нибудь окажусь в подобной ситуации, где утром я должен буду учиться в старшей школе, а вечером решать проблемы многомиллионной корпорации. Только вот этой корпорации у меня еще нету, и не факт, что будет. Сложно. Я сделал глубокий вдох, пытаясь разобраться с мыслями. В момент раздумий не заметил, как наехал на кочку, и переднее колесо резко повело из стороны в сторону. Я с трудом выровнял велосипед и решил остановиться, чтобы перевести дыхание. Не хватало еще на ровном месте голову себе сломать. «Хомяк!» – воскликнул я, увидев странную животинку на асфальте. Но мне показалось, это был голубь коричнево-белой раскраски. «Твою ж мне теперь хомяки что ли везде видеться будут?» Я сделал еще один вдох, выждал несколько секунд, а потом шумно выдохнул. «Ну ладно, пора домой. Мне предстоит просто огромная работа, и нужно хоть с чего-то начать». Через 20 минут запыхавшийся и потный я подъехал к нашему небольшому, но уютному домику. Фух, да такими темпами, я пытался отдышаться. А когда слез с велосипеда, ноги начали слегка подрагивать. Нагрузка для этого тела была непривычна. О лишнем весе точно можно не беспокоиться. Осмотревшись, я понял, что все было по-прежнему. Незваных гостей нет. И это радовало. Открыв дверь, я сразу же наткнулся взглядом на тело матери. Она переместилась на диван на первый этаж, и теперь здесь достаточно мирно посапывала. А перегар, кстати, стоял примерно такой же, несмотря на то, что зал был гораздо больше ее спальни. «Мам», я подошел поближе и присмотрелся. При каждом вздохе ее грудь вздымалась, но при этом она лежала не двигаясь. Хорошо же она приложилась к бутылке. В подтверждение моих слов я заметил несколько пустых бутылок от вина, которых с утра точно не было. Ну, наверное, ее можно было понять. Ситуация тяжелая. Скинув сумку на пол, я сел в кресло рядом с журнальным столиком и сразу же подметил несколько папок с документами. Хм, это она их достала? Пыталась что-то изучить? На стеклянной поверхности лежало три папки. Я взял синюю, самая увесистая и толстая из них. В ней находились отчетные документы по прошлой корпорации, которая уже по сути перестала существовать. Схемы, планы, отчеты, различные распорядительные и просто информационные сводки, договоры и материалы. В общем, много всего. Это может быть полезно, но я позже ознакомлюсь. Хмыкнув, еле слышно пробормотал я. Отложив синюю папку, я взял красную. В ней находились отчетности по финансам нашей семьи, несколько чеков на крупные суммы и некоторые бумаги со счетами из банков. Бегло пробежавшись по страницам, я понял, что деньги еще есть, но они уже на исходе. А вникнув чуть глубже и примерно прикинув расходы, я понял, что их хватит максимум на полгода. И это в лучшем случае. Так, а вот с этим надо что-то решать, и в самое ближайшее время. Очевидно, что мама нигде не работала, ну а я всего лишь школьник. В общем, учитывая разорившуюся компанию, у нас нет никакого дохода. Как бы мы еще в долгах не остались. Иронично, буркнул я и решил взять последнюю, третью папку. Она была желтого цвета и самая тонкая среди всех. В ней я нашел только один скрепленный документ, состоящий из 6 листов. Это был договор. И судя по нему, у нашей семьи осталась крохотная часть бизнеса, принадлежавшая теперь матери. Бизнес состоял из небольшого земельного участка. «Ну, хоть что-то», — снова хмыкнул я. «Так, а ну-ка», — сверив номера, я снова поднял синюю папку и спустя несколько минут нашел часть бизнеса, которая раньше входила в структуру всей компании. По сути, это был маленький клочок от многомиллионной корпорации. Но что примечательно, именно этот отдел отвечал за выращивание сельскохозяйственной культуры. Сюда относился небольшой участок в 80 гектар земли и несколько единиц техники. Пока что я не стал слишком сильно в это вникать, но вот на доходность этой составляющей отрасли мне интересно было посмотреть. «Хм, неудивительно», — усмехнулся я, когда спустя минут 10 смог разобраться и понять, что данный бизнес последние несколько лет был убыточным. Но на фоне всей компании это было незаметно. Ясно, почему нам решили оставить именно эту часть компании. Так, понятно. И что мы имеем? Корпорация «Хигай» в считанные дни была растаскана на клочки между конкурентами, а единственная убыточная отрасль оставлена моей матери в знак уважения, если так можно выразиться, конечно. На самом же деле это было что-то, вроде подачки для отвода глаз. «МДА», я протянул руку, чтобы почесать лоб, но в последний момент передумал, вспомнив о шишке. «Ну и с чего начать? Первым делом стоит урегулировать все наши расходы, даже не так, минимизировать. Иначе, я чувствую, что мы с матерью в скором времени просто останемся на улице. Что-то мне подсказывает, что она не привыкла считать деньги и экономить». Как минимум такой вывод можно было сделать, глядя на эти дорогущие бутылки вина. Я примерно представлял, сколько они могут стоить, и думая об этих цифрах, меня тут же начинал душить хомяк. В смысле, не тот щекастый бог, а мой внутренний зверек. В общем, расходы на алкоголь необходимо урезать, и это не обсуждается. Но смогу ли я убитую горем женщину убедить бросить пить? Сомневаюсь. Женский алкоголизм – страшная вещь. Что тогда делать? Правильно, заставить пить алкоголь подешевле. Для этого необходимо просто закупить его в нужных количествах и распихать по всем полкам. Рано или поздно, когда дорогое вино закончится, а за новым идти будет лень, мама примется за него. Тут главное проследить, чтобы она слишком уж сильно не наседала на алкоголь. Так с этим понятно. Кстати, попутно нужно будет закупить продуктов, чтобы с голоду не помереть. Ни о каких слугах и поварах тоже уже и речи быть не может. Поэтому готовить придется самому. А что я знаю из корейской кухни? Правильно, ничего. Но разве подобное меня может остановить? Что-то картохи жареной захотелось. Я лишь мысленно усмехнулся и вспомнил те славные времена, когда с огромнейшим удовольствием ел русскую кухню. Почему-то мне, помимо жареной картошки, вспомнились различные салатики. Оливьешечка, крабовый, картошечка с селедкой под водочку. Так, стоп, сейчас явно не время для всего этого. Но вспоминая о еде, честно говоря, я и китайскими блюдами никогда не брезговал, хотя к уличной готовке относился с настороженностью. В общем, думаю, с голоду мы не помрем. Надо только ближайший продуктовый магазин отыскать.